Я встал с табуретки и отошел в свой угол, принялся развешивать одежду в шкаф. По крайней мере, тут никому помощь оказывать не надо, ни моральную, ни физическую. А чего траур тогда? Стреножили джигита, загнали жеребца в стойло, подрезали орлу. Ближе к делу, Нурик, перебил я. Ну короче на, прощай, жизнь вольная, чуть ли не всхлипнул он. Ты еще не понял, я же теперь ни одну бабу не смогу привести. Увидит и выселит она меня, или оторвет еще нить, или сначала оторвет, а потом выселит, так и сказала. Эх, шайтан, держись, брат, я похлопал его по плечу, хотя самому хотелось ржать во всю глотку. Такова жизнь, самое главное, что тебе понравилось, и Василине. Утром я пришел в ГОФТ, обдумывая, что надо бы как-то доложиться Кулебякину о моем крестном ходе на мясокомбинат и не спалиться, что я там не был. Я, конечно, порасспрашивал Нурика, что там да как у них устроено в общих чертах, но реальной работы не провел, так что надо будет потом как-нибудь на самом деле наведаться туда, чтобы мое лицо руководство запомнило. Ну и, может, действительно получится их взбодрить в плане общественного содействия по охране порядка. «Привет, Михаил, я зашел в дежурку, как там задержанный, очкастый этот, так отпустили его», беспомощно развел руками Баночкин. «Я буквально почувствовал, как у меня земля дрогнула под ногами, как отпустили, кто разрешил, так начальник велел, как это, кто?» Баночкин ответил робко. «Пришел Трубецкой сегодня утром, сказал, что начальник велел его выпустить, совсем охренели», процедил я. «Саня, да я-то что, это самое». Мне сказали, и все, я ничего, да я не про тебя, я в общем, заживал я губу, раздумывая, что если Антошенька соврал, прикрывшись начальником, то самое время его прижучить. Но с другой стороны, интеллигент был помещен неофициально, под мою ответственность, это еще только сегодня я собирался выцепить участкового и с его помощью состряпать протокол по хулиганке. А теперь вот ничего не предъявишь Трубецкому, ведь не было человека в КПЗ. Нужно будет у Кулебякина спросить, какого рожна инспектор уголовного розыска отдает указания дежурному от его имени. Или, быть может, шеф действительно сыграл на стороне оперативника, разберемся. Но самое главное, о чем я думал, о маслянистом фитиле и той разбитой бутылке. Нужно подумать, как обезопасить Алену. Если интеллигент пытался поджечь хату один раз, что ему мешает второй раз попытаться? Понять бы еще, зачем ему это, и тогда бы я знал, как действовать дальше. Ничего, данные я его записал, найду, никуда он от меня не денется. Сверился с часами, до планерки еще минут 20. Я покормил Мухтара, заскочил к себе, чтобы взять на планерку блокнот, в котором я больше не рисовал человечков и зарыбинский орнамент, а честно записывал значимые происшествия за сутки из зачитываемой сводки. Почему-то хотелось владеть, что называется, оперативной обстановкой. Как сказал кто-то из известных буржуев, кто владеет информацией, тот владеет миром. Мир мне пока даром не нужен, а вот Зарыбинск хотелось бы охватить. Можно? Дверь тихонько приоткрылась, и в мой кабинет заглянула Аглая. «Привет, входи». «Что она?» «Пришла забрать меня на планерку, чтобы не забыл явиться». «А я вот пирожков принесла», проговорила та. «Спасибо, что так много-то». Я озадаченно смотрел на корзинку, накрытую полотенцем. «Я не красная шапочка, я столько не съем, и даже не волк, а это я вам на двоих напекла». И теребит это свое полотенце. Мухтару нельзя пирожки, жареные собакам нежелательно. Чистая правда, ради его питания я тут уже и так маленький переворот произвел. Да не с Мутаром, а с Нурланом, смущенно улыбнулась следачка. «А-а», я чесал затылок, не зная, что и сказать, чтобы не расстроить Аглаю. «Ну, спасибо, спасибо, ты ему привет передавай, он обещал заехать, там такое дело, понимаешь, вот как ей объяснить, ну, Нурик, теперь из-за его неуемного донжуанства мне следачку обижать?» Но женщина грустно кивнула и проговорила: «Да все я понимаю, старое я для него». «Да», я слегка поперхнулся, «никогда в жизни я так не ждал планерки». «Да нет», проговорил я, «он даже наоборот, любит таких, в смысле, не старых, а постарше». «Да не старая ты, не успокаивай, Саша, я поняла». Она чуть повернулась, чтобы уйти, но не слишком решительно. «Да погоди ты, я ему все передам и скажу, чтобы зашел к тебе, но, вот ты мне скажи, тебе-то оно надо, просто Нурик такой джигит, понимаешь, они же ветреные, перекати поле, сегодня здесь юрту поставит, Завтра там. Я изобразил руками пустынные ветры. Да когда же это кончится? Ага, таким подавай кобылку помоложе. Горько усмехнулась следачка. Да что ты зациклилась на своем возрасте? Со мной только поматросить можно. Не могу я смотреть на грустную женщину, даже если мне ее давно выпроводить хочется. Не говори глупостей, сказал я жизнерадостно, как мог. Да на тебя и молодые заглядываются. Не успокаивай, Саша, не поверю. Да правда. Кто, например? Во взгляде Простаковой блеснула надежда. Я не захотел разрушать ее, да и за свои слова надо отвечать, поэтому выдал как на духу. Например, твой ближайший коллега, Голенищев. Повисла драматическая пауза. Кто? Авдей Денисович, а у тебя там несколько Голенищевых в кабинете сидит? Улыбнулся я. Авдей Денисович, да ну не может быть. Женщина даже села на стул, но в лице ее определенно что-то потеплело. Она мечтательно задумалась. Информация из достоверных источников. Но, учитывая деликатность ее содержания, прошу не выдавать источник, то есть меня. Ну у него же эти усы такие, как щетка обувная, смешные, и он странный. Усы можно избрить, странность, наоборот, индивидуализирует, так сказать. Во всяком случае, тут человек сохнет по тебе одной, а Нурик сохнет по многим. Спасибо, Саша, зарумянилась следачка, а в глазах ее блеснули искорки хорошего настроения. Я пойду. Аглая вспорхнула бабочкой, даже удивительно с ее-то габаритами. Я тоже засобирался на планерку. Взял, наконец, блокнот, посмотрелся в зеркало, его недавно прикупил в универмаге и повесил в кабинете, поправил на рубашке погоны и галстук на резинке. Надо бы в парикмахерскую сходить. Какие стрижки сейчас в моде для мужчин? А в моде сейчас прически повышенной лохматости, не до плеч, конечно, хотя и такие экземпляры частенько встречаются, но это явно не мой вариант. А когда ушей не видно, я такие не очень люблю, считаю, что уши у мужика должно быть видно, да и в милиции требования к внешнему виду особые, стрижки сотрудники носят короче остальных сограждан, хотя на улице уже никого потлатыми мужчинами и парнями не удивишь, это битловская мода, что просочилась в 60-е в СССР, уже намозолила гражданам глаза и никого в шок не ввергала, а в студенческой среде, так и вовсе коротко стриженных днем с огнем не сыщешь. Если стриженный, значит, либо из глухой деревни, либо с военной кафедры. Поразмыслив о внешнем виде, я потопал на планерку. Зашел в кабинет Кулебякина, уже продумывая, как потом ему высказать и не обидеть насчет освобождения интеллигента, но с порога встал как вкопанный. Вместо шефа в его кресле и с его кружкой в руке сидел ухмыляющийся рыбий глаз. Глава 11. Я думал, мне померещилось, но нет, рыбий глаз собственной персоной, сидит, гад, щурится и прихлебывает прямо из кружки шефа, судя по запаху, не чай вовсе, а кофеек дефицитный дует, какого хрена он здесь забыл, кокарду ему в жопу, Морозов, зацепился за меня взглядом Купер, почему опаздываем, а где шеф, спросил я сотрудников, будто не замечая вопроса подполковника, и как ни в чем не бывало сел на свое место в ряду коллег. «Я теперь твой начальник», — рявкнул рыбий глаз, а я лишь снисходительно повел взглядом, мол, не ори, не глухие. «Здравствуйте, товарищи», — уже успокоившись, проговорил официально и покровительственно подпол, обращаясь ко всем. Началась планерка, видимо, я был последним, только меня и ждали. «Все вы меня прекрасно знаете», — покачивал ногой Купер. Майор Кулебякин заболел, слег с сердцем. Состояние не тяжелое, но серьезное. Сбежал из строя, так сказать, возможно, надолго. Руководство приняло стратегически верное и важное решение, прислало временно исполнять обязанности меня. На носу закрытие полугодия, подготовка к третьему кварталу, важный и ответственный момент в работе вашего, а теперь уже и нашего отдела. Настраивайтесь, товарищи, на плодотворную работу, филонить никому не позволю. Я вам не Петр Петрович. Последние слова он уже произнес с нажимом и почти вернулся на крик. Присутствующие вздохнули, щупали глазами линолеум под своими ногами, будто там были диковинные узоры. Никто, естественно, не возразил. Оно и понятно. В этом плане выбора у ментов никогда не было. Какого дурака поставит, с тем и работать. Начальник дурак, это полбеды, хуже, когда дурак научится руководить. Умение руководить приходит к дураку не сразу, а по мере перекладывания своих обязанностей и ответственности на плечи подчиненных. Хотя я не слышал, чтобы в СССР у руля в системе МВД много было таких. Все же идейных и активных тоже пока массово продвигали, но Купер ни к тем, ни к другим не относился, это сразу видно. Он далеко не дурак, и от него за версту несло нездоровым карьеризмом и жаждой чего-то большего, чем просто должностюшка в тепле. Власти, денег, пока еще не понял, да и какая власть в провинциальном городке. Появление его здесь, странный и сомнительный ход. Променять одно из начальственных кресел главка на управленца в захолустный гофт, тут что-то поинтереснее должно быть, не бьется картинка. Зачем он тут? Нутром чую, что-то здесь не так, погон даю на отсечение, это он интеллигента из КПЗ выпустил. И ничего ему не предъявишь, ведь поместил я карманника туда неофициально. Сначала планерка протекала как обычно, рыбий глаз взялся за работу, терпеливо выслушал доклад суточной сводки от дежурного, но в отличие от нашего настоящего шефа, ни одно зачитанное происшествие его не зацепило. Сразу видно, истинный кадровик, далек от реальной работы, и почему прислали именно кадровика. Обычно на должности начальников органа, даже временно, ставят людей с опытом следственной или оперативной работы. Ну, на крайняк, штабиста могут всунуть, который статистикой вертит, показатели тасует и тем полезен, а тут кадровик. Я повертел головой на соседей, ну ведь странно же, не то чтобы я был знатоком милицейской управленческой кухни, но это все само в голове всплыло, видимо, от предшественника нахватался. И вообще, мне теперь трудно разделять что свое, а что чужое в имеющихся познаниях, когда что-то обдумываешь. Теперь кажется, что я всегда это знал. Вот уж странное дело, это вторая жизнь. Тем временем после окончания доклада Купер вместо того, чтобы спросить дежурного следака и инспектора Угрозотемнуху по краже складского оборудования, вдруг задал вопрос совсем по другой теме. «Кто у вас заведует служебно-политической подготовкой?» «Я», — встала кадровичка, одергивая юбку. «Инспектор кадров старший лейтенант внутренней службы Вдовина». «Да помню я тебя, Мария Антиповна», — улыбнулся вдруг Купер. Тут же он зацепился сальным взглядом за коленки женщины и повел им чуть выше, до кромки юбки. «Ты одна этим занимаешься, а Кулебякин? Начальнику некогда, а замполита у нас по штатке нет, занятия провожу согласно учебному плану главка. В общем, так, товарищи, тетради по политической подготовке мне на проверку сдать», обвел всех рыбьим глазом Купер и снова остановился на Марии Антиповне. «А ты план предоставь, посмотрю, что ты там преподаешь». «Так он типовой, на год утвержден, у вас такой же. Вот скажи мне, Вдовина, а разве можно в таком деле, как политико-воспитательная работа с личным составом, все учесть на год вперед? А, обстановка в мире меняется с каждым днем, с каждой минутой, с каждой секундой. Плохо, товарищ Вдовина, очень плохо. Вы должны следить за международной панорамой, за политико-правовой базой, за социалистическим мировым курсом. И все это умело и органично включать в план занятий», — разошелся рыбий глаз, будто песню пел. «Сотрудник милиции должен быть образцом политической грамотности, гласом партии, правительства, а вы тут штаны просиживаете. В общем, так с сегодняшнего дня занятия по политической подготовке буду проводить лично, ежедневно. Начнем сегодня же после обеда. В 14:00 жду у себя в кабинете весь личный состав. Все ясно?» «Простите, Евгений Степанович», глаза кадровички сверкнули. «По плану, одно занятие в неделю, ежедневно, это слишком много». «Я неясно выразился», — оборвал Купер. «Майор Кулебякин все запустил к чертовой бабушке. Мне теперь разгребать. Разрешите спросить, товарищ подполковник», — несмело поднялась Аглая Степановна. Следователь критически оглядел ее с ног до головы новый начальник, но взгляд его был холоден и на этот раз ни за что не зацепился. Видно, не прельщали его формы Аглаи. «Так точно, старший лейтенант юстиции Простакова. Что у тебя? Бланки на следующей неделе придут. Бумаги нет, экономьте. Я хотела спросить, работать когда?» «Что значит, когда, Простакова? Это ты фамилией своей прикрываешься?» Но та не стушевалась, не села снова на стул. «Извините, Евгений Степанович, но если каждый день занятия будут, когда работать-то? У нас же сроки по уголовным делам, по материалам, по приостановлению, по окончанию производства. Опять же, перспективу светлых дел в суд надо выдать. Вот сегодня, например, у меня на после обеда люди вызваны, мероприятия следственные запланированы. Отставить мероприятие. У вас тут что, самоуправство? Почему с начальством не согласовано?» «Что не согласовано?» — опешила следователь. «Мероприятие. Ну, не знаю. как-то всегда сами справлялись», — вздохнула женщина. «А теперь», — воздел указательный палец Купер и потряс им, — «такого не будет. Мы, как говорится, старый мир разрушим. С сегодняшнего дня все мероприятия согласовывать со мной. Ясно, устно или рапортом с визой», — уточнила Аглая. Купер подумал, поморщился, почесал лысину, потянул себя за брылю и пробурчал. «Можно устно, тогда разрешите прямо сейчас и согласовать», — не унималась Аглая, — «чтобы потом вас не тревожить». «Ну, что там у тебя?» — свел брови Купер. «Нам проверку показаний по Ковришкину нужно провести, чтобы закрепиться в обвинительном». Он, вроде, согласился, но на спек у него отклонение нашли. «Заключение медиков еще не готово, сейчас комиссия работает, коллегиально решают. Может, лучше следственным экспериментом доказательную базу подкрепить. Тем более, трассология показала, что следы перекуса на проволоке пломбы оставлены кусачками, изъятыми у Ковришкина». «Да», — многозначительно кивнул Купер. «Что, да», — не унималась Простакова. «Я ощутил, что буквально с увлечением наблюдаю за их диалогом. Вот что вы мне голову своими этими следственными штучками морочите», — дернулся Купер. «Не можете такую мелочь без руководства решить, так вы же сами сказали согласовывать с вами. Ну не каждую же мелочь, только глобальное, значимое». «Поняла, Евгений Степанович», — следователь искренне кивнула, «но я догадывался, что на самом деле Простакова не так проста, во всяком случае, в том, что касается ее работы. Тогда разрешите спросить глобальное, что еще?» Скривился Купер и стал перебирать пальцами пуговицу кителя. Очевидно, так сразу он этого не ожидал. Думал, будет у него время, пока следователи дозреют, как возразить, а он тем временем что-то новое придумает. Аглая же Степановна ровно проговорила: «Нам для выполнения перспективы по полугодию не хватает три дела в суд подготовить, может, так, хватит», — оборвал ее Купер. «Это все мелочи, в рабочем порядке такие вопросы решайте, все. Если вопросов ни у кого нет, то жду вас в 14:00, чтоб как штыки были. А ты, Баночкин, обзвони всех, кто на выходном и после смены, пусть тоже прибудут. Посещение занятий для всех обязательно. Товарищ подполковник, так люди после суток отдыхают», — развел руками дежурный. «Некогда отдыхать, у нас закрытие полугодия». Рыбий глаз даже ладонью по столу хлопнул, но как-то без прежнего запала. «И мне приходить?» — растерянно пробормотал Михаил. «Я на каком языке разговариваю?» «На индийском. Нет такого языка», — кто-то негромко бросил в воздух смелую фразу. «Вот именно, что нет», — хлопнул теперь уже кулаком Купер. «Не нравится? Рапорт на стол и на вольные хлеба. Да у нас за забором на ваши места очередь из желающих стоит. Простите, Евгений Степанович», — снова вступила в разговор кадровичка, — «но у нас хронический некомплект с высшим образованием, так вообще сотрудников только двое. Простакова и Морозов». Купер снова занес кулак, чтобы стукнуть по столу, но тут кто-то постучал в дверь. Она сразу открылась, и на пороге вырос лейтенант. Форма милицейская, а сам загорелый, непогодой и ветрами тертый, как тракторист или хлебороб, что в колхозе почти одно и то же. «Разрешите?» — спросил удивленно парень лет 30 с внешностью простой и крепкой, как советский утюг. Оттопыренные уши, забористый черный чуб, идейный блеск в глазах и мозолистые руки — вот первое, что бросалось в глаза в его внешности. А еще форма вроде чистая, опрятная, но сидит, как на медведе седло. Ему бы робу или ватник да кирзачи, и настоящий советский труженик с плаката получится. «Почему опаздываешь?» — недовольно бросил Купер. «Виноват, товарищ подполковник, а вы кто?» «Новенький», — вопросительно уставился на кадровичку рыбий глаз. «Что-то я его на сдаче ФИЗа не видел». «В отпуске был», — кивнула та. «Инспектор уголовного розыска Иван Силантьевич Гужевой». «Лейтенант Гужевой, я теперь у тебя начальник», — рыбий глаз важно откинулся в кресле. «Временно», — добавил я. «Кто сказал временно?» Завертел головой на короткой, как у поросенка, шее подполковник. Казалось, он, как и свинья, не сможет, даже если захочет, посмотреть вверх и увидеть небо. «Я, следи за языком, Морозов», — пробурчал Купер. «Сам знаешь, нет ничего более постоянного, чем временное. Я еще проверю, как ты там испытательный срок проходишь. Только дай повод, вылетишь по отрицаловке. Теоретически, как выпускника ведомственного вуза и молодого специалиста, органам меня увольнять совсем не с руки, но это не значит, что такого не могло произойти. За проступки, несовместимые со службой и моральным обликом сотрудника, вроде так у них это называется, могли запросто турнуть, и не теоретически, а практически, и в этом заинтересованность Купера явно прослеживается. Вот еще одна загадочка. Почему он желает от меня избавиться? Ну, допустим, не нравлюсь я ему, и что, не похоже на личную неприязнь, хотя она тоже присутствует. «Разрешите сесть?» – спросил Гужевой. «Не разрешаю. Почему опоздал?» «Товарищ подполковник добирался долго, из отпуска, только приехал, и сразу на работу. Вот, товарищи!» Купер призывно тыкал пальцем в Ивана. «Посмотрите на него, отдых ему дороже службы. Не мог заранее выехать со своих морей, или где ты там отдыхал, наверняка на море. Посмотрите, какой загорелый и свежий. Где твоя тетрадь по политической подготовке, лейтенант?» «Виноват, товарищ подполковник», — обиженно пробубнил Ваня. «Не на морях я был, а в родном колхозе. На посевной помогал, а после трактора чинил, много там работы, не смог в отпуске без дела сидеть. Всю жизнь в колхозе «Заря» работал, а в милицию как передовик по комсомольской путевке попал. Но сердце болит за родные края, вот и помогаю. Гляди, какой молодец!» — саркастично всплеснул руками Купер. «Мы теперь должны тебе медаль дать? Тебя государство поставило по комсомольской путевке общественный порядок защищать, а не трактора чинить. Неправильные у тебя приоритеты, товарищ Гужевой, не с того службу начинаешь, лейтенант». «Ой, не с того, так и там успеваю. Каждый год колхозу помогаю, в свободное от службы время. А в свободное от службы время, нужно собственную политическую безграмотность устранять, книжки правильные изучать, постановления съезда штудировать, а не вот это все. Садись, Гужевой, на карандаш я тебя взял». Подполковник удовлетворенно перевел дух и продолжил. «И последнее. Хорошая новость, товарищи, пришел приказ назначить инспектора уголовного розыска Зарыбинского горисполкома лейтенанта милиции Трубецкого Антона Львовича на должность старшего инспектора того же отдела. Хоть кто-то у вас работает. Поздравляю, Антон Львович, вы заслужили. Теперь вы официально командуете уголовным розыском». Раздались вялые аплодисменты, а Мария Антиповна спросила: «У Антона Львовича же образование не позволяет встать на должность старшего. Вот мы его и придерживали, пока он заочно не отучится». «Считайте, что уже отучился», — поморщился Купер. «Вы лучше порадуйтесь за коллегу, товарищ Вдовина». «Я рада», — натянуто улыбнулась кадровичка. «Просто если так можно было, то у нас есть некоторые сотрудники, которые тоже могли бы». «Так, все, нечего рассиживаться». Не дав договорить, постучал ладонью по столу Купер. «По рабочим местам, товарищи, и после обеда жду вас у себя». После планерки коллеги чувствовали себя выжатыми лимонами. Даже лица такие же, кислые и в пупырышку. Вот совсем недавно многие ворчали и тихо обижались на Кулебякина. Но сейчас его мысленно вспоминали добрым словом. «Все познается в сравнении. Человек такая скотина, которой всегда мало, быстро привыкает к хорошему и ищет в этом хорошем плохое. Разные там глазки в картошке». После планерки я направился в кадры, обсудить с Марией нового начальника. Туда же пришел Гужевой, заполнял какие-то кадровские бумажки. Ни я, ни мое подсознание его не помнили. Видимо, Сашок перевелся в Зарыбинск, когда Гужевой был уже в отпуске. «Парень вроде неплохой, а мне как раз нужны союзники. После ухода Кулебякина из помощников у меня остались только женщины, Аглая и Мария, а они не в счет, не привык я на женщин опираться. А мне нужно найти интеллигента, вывести на чистую воду Трубецкого. Ну и еще дельце сегодня одно к планам приплюсовалось, выкурить к чертям собачьим из Зарыбинска нового начальника. Тут или он меня, или я его». «Привет», — протянул я руку парню. «Александр, кинолог». «Ваня», — пожал он мне ладонь крепко, как кузнечными клещами. «Не знал, что нам кинолога дали. Это хорошо. Вот в деревне у нас дед Ефим всегда с собакой на охоту ходит. Полезная вещь, с ней он больше всех добычи бьет». «Ладно, значит, мы и вправду не знакомы. Собака не вещь, а боевой друг», — улыбнулся я. «Пойдешь курить, заходи, покажу, пес, что надо. Кстати, ты про серийные карманные кражи ничего не можешь рассказать? До твоего отпуска они совершались? Они нам раскрываемость по отделу портят». Только мы разговорились с оперативником, как в кабинет заскочил взмыленный дежурный. Не Баночкин, а его сменщик, уже в возрасте и в звании капитана. Видимо, в прошлых службах получил звездочки, явно не в Зарыбинской дежурной части. Снова откуда-то выскочили данные, нынче в дежурку дорабатывать отправляли тех, кто уже не может топтать улицы в патруле, бегать за жульем, или просто не хочет работать в силу возраста. В дежурной части, считалось, работать попроще. Вот и этого старика, похоже, когда-то уважили, не на пенсию турнули, а разрешили сесть в кресло дежурного. А вообще-то выглядит так, будто еще Великую Отечественную прошел. Возможно, так оно и есть. Морозов, вот ты где, тяжело дышал капитан, держась то за грудь, то за живот. Там тебя начальник вызывает. Афанасич, поморщился я, скажи, что меня не нашел, потом зайду. Да ты что, Саша, он с меня не слезет. Сходи к нему, там на тебя жалобу кто-то накатать хочет. Какую жалобу? Я поморщился. Ерунда все это, но жалобы мне сейчас были ни к чему. Якобы паспорт ты у кого-то отобрал. Врут, негодяй. Морозов у честных людей паспорта не забирает. Ну ты это, все равно сходи, а. Ладно, Афанасич, из уважения к твоим сединам, я встал и направился к двери. Глава 12. Морозов впился в меня взглядом рыбий глаз. Ты узнаешь этого гражданина? Я честным и полным нарочитого любопытства взором посмотрел на немного взъерошенного Эдика. Он стоял в кабинете Кулебякина, вернее, теперь уже Купера, и, переминясь с ноги на ногу, зыркал на меня из-под лобья. Нет, спокойно пожал я плечами. В первый раз вижу этого вульгарно одетого товарища. Товарищ подполковник, он напоминает мне карикатурного персонажа из журнала «Крокодил». Простите, гражданин, за прямоту, но при визите в милицию вы бы могли одеться и поскромнее. Тут вам не цирк, а клоунов и без вас хватает. Как это, в первый раз видишь? Купер аж привстал. Ты у него паспорт вчера отнял. Вспоминай, Евгений Степанович, продолжал я со спокойствием змеяка из мультика про Маугли. Забирать паспорта у граждан – это нарушение административного законодательства. Что вы такое говорите? Сотрудник советской милиции никогда не станет так поступать. Врет он все, товарищ начальник. Не выдержал Эдик. Вчера возле кинотеатра напал на нас. Избил, паспорт забрал. Велел сегодня прийти в ГОВД за ним. Сказал, что будет чехвостить меня профилактикой какой-то. А я вот сразу к вам, напрямую пошел. Как напал, ошалело вертел глазами Купер, как неваляшка, и сам немного проворачиваясь вокруг себя то в мою сторону, то к визитеру. Когда напал, вы уверены, днем дело было, точно не помню, когда, но сразу после дневного киносеанса про цыган. Он тоже кино смотрел, с двумя девушками приходил. Вот видите, Евгений Степанович, тянул я едкую улыбу. Перегрелся гражданин, привиделось. Сами посудите, где это видано, чтобы сотрудник советской милиции в рабочее время в кино ходил. А, да еще и сразу с двумя дамами. А ведь вчера у меня был самый настоящий рабочий день. «Кстати, можете табель рабочего времени посмотреть и с регламентом свериться», – произнес я почти спокойно, ведь кадровичку и некоторых других своих коллег я уже подговорил. «Здесь я был, в городделе». «Врешь», – бессильно выдохнул Эдик. «Ты нас избил, у меня свидетели есть». «Избил? Кого это? Вас?» – задумчиво чесал лысину Купер. «Теперь задача подловить меня не казалась ему такой простой, как сначала, но он не терял надежды со мной расправиться. Вон с какой радостью принял жалобщика, думал, я тут же во всем признаюсь, как честная Маша, но я не Маша и не всегда такая уж честная. Сейчас я еле сдерживался, чтобы не съязвить, мол, не умеешь ты, лысый, людей колоть, а еще целый подполковник. Бесишь ты меня, Купер. Вот почему картошке можно выковыривать глазки, а людям, которые бесят, нет. Избил меня, стал перечислять Эдик, Завьяла и Рюму. Завьяла и Рюма, сквасил я недоуменную физиономию. Это персонажи из какого-то мультика, это кореша мои, выкрикнул Эдик. Завьялов и Рюмин, ты их вчера видел, я могу их привести. Они все подтвердят. Конечно, гражданин, пожал я плечами, приводите. Только 10 милиционеров скажут, что вчера днем я был здесь, на рабочем месте. Ничего не понимаю. Расстегнул китель новый начальник. Так он у вас паспорт забрал или нет? Вы заявление будете писать? Он забрал и избил. Погодите, гражданин, я сощурил глаз, как лейтенант Коломбо перед разоблачающей фразой. Скажите, а этим Рюмину и Завьялову по сколько лет? Откуда я знаю? Психовал Эдик. Школьники? Поинтересовался Купер. Нет, конечно, за 20 далеко. Точно не скажу. Взрослые они. Ну вот, всплеснул я руками. Еще одно доказательство, что гражданин или намеренно брешет, или с кем-то меня путает, заблуждается. Как я мог избить троих взрослых, как было сказано, Мужиков, Евгений Степанович. А, я не богатырь, спортом не занимаюсь. Вы и сами не так давно видели мои возможности на сдаче физа. Мне не зазорно даже было такое про себя сказать. Ведь они оба знали, что все не совсем уж так. Вот только предъявить ничего не смогли бы. А похоже, что рыбий глаз не только не нашел ответа, он, наконец, мне поверил. Купер потер пухлый нос, задумался, видимо, вспомнил сдачу физа, где я влез в последний вагон. Невдомек ему, что мои физические данные растут, что называется, не по дням, а по часам. Ну и в мужчине самая главная мышца, все-таки мозг. Зуб даю, гражданин начальник. Не унимался Эдик. Он с кирпичом в руке на нас кинулся, как бешеный. ХМ, лейтенант милиции, и с кирпичом, я осуждающе подцокал языком и покачал головой. Очень и очень сомнительно. Вы, гражданин, еще скажите, что базарил, как это называется, по фене. Да-да, базар воровской присутствовал. Уцепился за мою фразу Эдик, как за соломинку. Вот, широко махнул я на жалобщика, что и требовалось доказать. Всякую ерунду собирает. Извините, конечно, гражданин, но мне кажется, что вы ведете себя, как осел. Я имею в виду ваши умственные способности. Я не осел, я не тупой. Не тупой, снова прищурился я, а это легко проверить. Вот скажите, какие гласные буквы есть в слове «зима»? Эдик на пару секунд задумался, наморщил лоб, а затем радостно выдохнул. И, а, ну вот, а говорите, что не осел, хватит, хлопнул по столу рукой Купер. Прекратить балаган. Я думаю, что все инциденты исчерпан, товарищ подполковник, я могу идти. Иди, Морозов, работай, устало выдохнул рыбий глаз, повернул голову к Эдику и разочарованно добавил. А вы, гражданин, если будете и дальше врать, привлечем вас за ложный донос. Настроение у Купера явно упало. Убедил я его в своей правоте, и теперь он был раздражен и зол на Эдика. «Да не вру я, это правда. Паспорт верните», — взвизгнул Эдик. Я поспешил покинуть кабинет, чтобы Эдик больше не стеснялся моего присутствия и вволю повыносил мозг Куперу. Вернулся к себе в кабинет. Там меня уже ждал Серый. «Привет, Сан Саныч, ты что с моей сеструхой сделал?» «Привет, бандит, а что случилось?» «Я когда сообщил ей сегодня утром, что пойду к тебе...» Она сказала привет тебе передать. Прикинь, тот весело и недоуменно ухмыльнулся. Я же не стал вдаваться в подробности. Да, ей тоже передавай. Я дождался, пока Серый гукнул. Потом добавил. Слушай, Андрюха, а у вас дача есть? Есть. А что? Но мы там картошку не садим. Кусты просто растут, полузаброшенные. Абрикосы, вишня. Больше не помню. Кусты это хорошо, задумчиво проговорил я. Спрятаться можно. Кому спрятаться? Зачем? Тут такое дело, короче, интеллигента выпустили. Как, выпустили? Скрипнул зубами паренек. У нас новый начальник, не жалует он меня, никого не жалует, кроме одного мутного сотрудника. В общем, палки в колеса ставит, и сегодня утром интеллигента выпустил. А Куценко ведь не просто так с зажигательной смесью под окнами вашими маячил. А если он вернется, пока я его не поймаю, вам бы лучше на дачу переехать. Как считаешь? Ну да, а как я сеструхе это объясню? Призадумался Серый. Если только ты сам ей скажешь, тебе она сто пудов поверит. Давай я скажу, сегодня же вечером к вам заскочу. Вот только зачем интеллигенту поджигать вашу квартиру, до сих пор не пойму. Есть мысли? Ну, убить меня хотел. Из мести, предположил Серый. Нет, слишком ненадежный и сложный способ. И дома тебя на тот момент не было. Что еще? А может, он просто хотел поджечь квартиру, чтобы мы ни с чем остались, выдал вдруг гениальную мысль Серый. Продолжай, закивал я, уже догадываясь, куда он клонит. Вот смотри, оживился тот, когда карманник меня натаскивал, говорил, что я находка. Ну, типа, самородок в таком воровском искусстве, лучший его ученик. А потом появился ты, Сан Саныч, и все планы ему порушил. Меня из трясины вытянул, его ни с чем оставил. Так, может, он просто пытался вернуть меня, логично, кивнул я, он поджигает квартиру, вы остаетесь без жилья, без мебели, вещей и бытовой техники, и податься вам особо ни к кому, и тогда бы он снова предложил мне заняться щипачеством, потому что с сеструхиной зарплатой только на один холодильник год надо копить, вот сукин сын, хитро придумал, видно, ценит он тебя, этот день выдался насыщенным. Я съездил с Мухтаром в составе оперативной группы на два происшествия, после решил таки свинтить с работы и отправиться на поиски интеллигента, проверить адрес, к который записал с его слов. Оставил Серого в своем кабинете, велел принимать посетителей и, если что, говорить, что кинолог отлучился за собачьими харчами. Закупается, мол, не стал я отпрашиваться у Купера, чтобы его не расповаживать. Хотя если тот спалит мое отсутствие, даже по уважительной причине, запросто может взыскание влепить. Я это понимал, но кто не рискует, тот не победит. Я переоделся в обычную одежду. Комплект приличного гражданского прикида, нерабочего, теперь всегда висел в кабинете. Вышел за территорию ГОФТ, прикидывая, с какой автобусной остановки мне лучше уехать. Сзади кто-то посигналил, и ко мне вдруг подкатила белая новенькая шестерка. Таких машин в Зарыбинске было не так много, ведь первые серийные экземпляры ВАЗ-2106 сошли с конвейеров недавно, примерно пару лет назад. Новая модель потеряла фиатовский облик, ей была уготована судьба настоящей советской классики. «Слышь, начальник», — из шахи высунулся Эдик, — «паспорт верни, а то что?» — хмыкнул я. «Джинсы», — вдруг выпалил Эдик, — «почти даром, всего 90 ре, заграничные. Хочешь, достану, кроссовки как у меня, ГДРовские, хочешь, глянь, во, фирма, и еще много чего могу достать. Отдай паспорт, будь человеком, мне в командировку завтра». «А, 90, за джинсы?» Поморщился я скептически. «Это ты называешь почти даром?» «Конечно, они в Москве от 120 стоят, а в нашем захолустье все 200 просит. Я по себестоимости тебе отдам». «По себестоимости?» Я вгляделся в Эдика, в его модный прикид, прическу, манеру поведения, вспомнил фишки его речи, и пазл сложился. Все говорили об одном: Эдик не гопник, не шантропа и не подзаборный хулиган. Как я сразу не догадался, хотя, признаться, особо и не задумывался. «Погоди, так ты что, фарцовщик?» «Тише, начальник, тише. Я вижу, ты не по ментовским законам дела разруливаешь, садись в машину, договоримся. Короче, Эдик, я открыл дверцу и сел на переднее сиденье. Если повозишь меня немного сегодня, то, может, и договоримся. Ну и джинсы, конечно, вообще не вопрос, начальник, говори адрес. Куда едем?» Я назвал адрес интеллигента, и мы поехали. Эдик отлично знал город, но форца в Зарыбинске, я думал, что она только в более-менее крупных городах процветает, а надо бы его немного проверить, не врет ли. «Короче, Эдик, мне нужны джинсы, пара рубашек модных, ну, сам знаешь каких, зауженных, и чтобы рисунок не фуфлыжный Василек был, еще водолазка или лапша, ну и пиджачок, типа как у тебя, да, еще туфли и ремень в один цвет, кожа рожа». «Записал, на подкорку записал», — постучал пальцем по своей голове фарцовщик. «Только все это недешево обойдется». «Нет, я, конечно, скидку сделаю, но я, сам понимаешь, товар не из воздуха беру, закупаюсь в столице. По деньгам договоримся, не обижу», — хмыкнул я. «Лавы на кармане имеется». Мы приехали по нужному адресу. Трехэтажный солидный кирпичный дом. Сразу видно, что квартира в нем с высокими потолками. Это не панельный курятник. Видимо, здесь проживали граждане рангом повыше. В СССР все равны, но некоторые всегда равнее других. Им не надо стоять очереди за колбасой, ее можно получить с черного входа. Им не надо записываться на приобретение мебели и ждать месяцами шкаф или стенку. Даже в нашем небольшом городке такое равенство ощущалось. Я уже испытал его, когда закупился на днях из-под прилавка в местном гастрономе, используя хлебную карточку, подаренную мне директором магазина, Матвеем Исааковичем Милем, которую он мне жаловал в благодарность за найденный телевизор. «Жди здесь», — приказал я Эдику и направился к нужному подъезду. Поднялся на второй этаж, на звонок давить не стал, интеллигент вряд ли откроет, когда в глазок посмотрит. Встал сбоку от двери и стал ждать. С третьего этажа кто-то начал спускаться. Это оказался пионер в шортах и футболке. Почему-то в галстуке, каникулы же. Судя по всему, он направлялся в школу. «Мальчик, рубль хочешь заработать? Позвони в эту дверь, а я тут сбоку постою. Там мой друг живет, хочу сюрприз сделать». «Договорились?» «Дяденька, а вы не обманете?» «Нет, вот, держи», — я протянул ему купюру. «Звони». «Тогда трешку давайте, рубля мало», — нагло заявил пацан. «Ишь ты, а жители этого дома торговаться определено умеют. И рубль для пацана, не бог весть какие деньги, это сразу видно. Зажиточный тут народец обитает. Давай обратно рубль, другого попрошу помочь». Я протянул руку, сделав вид, что хочу забрать тугрик, а еще пионер называется. Ладно, ладно, рубля хватит, затараторил маленький барыга. Пацан подошел к двери и нажал на кнопку. Звонок мерзко задребезжал. Его звук напомнил ржавый будильник и звук пилы одновременно. Никто не открыл. «Звони еще», — сказал я, выждав с полминуты. Пионер снова нажал на кнопку, но никто не торопился нам открывать. «Дяденька, можно я уже пойду? Я на отработку в школу опаздываю. Нажми последний раз и иди, Вовка». «Ты чего там?» — раздался сверху по лестничной клетке чей-то знакомый мужской голос. «Пап, я дяденьке помогаю сюрприз сделать, за спасибо, иди в школу, и сколько раз было тебе повторять, никогда не разговаривай с незнакомыми людьми на улице, а то цыгане украдут». «Так я не на улице, я в подъезде, пап, меня отец Вовки не видел, я стоял за изгибом лестничной площадки, его перекрикивания с сыном уже испортили мой сюрприз для интеллигента, орут на весь подъезд, теперь, если карманник и был внутри хаты, уже точно затаился». «Я не понял, ты там не один?» — возмутился мужик. Послышались шаги. «Почему голос мне знаком? Кто Вовкин отец?» И вот мужчина в богатом, на восточный лад халате и в расшитых золотой ниткой тапочках спустился к нам. «Эрик Робертович», — улыбнулся я. «Добрый день, у вас смышленый сын. Александр Александрович, вы...» «Я уже плохое было подумал». «Ну что вы, я попросил вашего сына позвонить в дверь. Кстати, вы знаете гражданина Куценко Дмитрия Алексеевича?» «Ну, конечно, вот же его квартира, а что случилось?» В это время сквозняком захлопнула дверь на третьем этаже. Видимо, председатель горисполкома Покровский оставил ее открытой. Та с силой бухнула, создав поток воздуха в подъезде, и от этого потока вдруг распахнулась дверь квартиры интеллигента. «Смотрите!» — крикнул Вовка. «Она была и не заперта, а я столько раз звонил, рад был повидаться». Я спешно пожал руку Эрику Робертовичу, как Эльба, как супруга, и, не дожидаясь ответа, нырнул в квартиру интеллигента. Хотел прикрыть за собой дверь, но порог уже пересекал товарищ Покровский. «Вовка, марш в школу!» — бросил он через плечо и шагнул за мной. «Странно, никого нет, а квартира открыта», — пробормотал председатель горисполкома. «Надо разобраться. Может, обворовали? Вас кто-то вызвал? Соседи? Дмитрий Алексеевич, ау, вы здесь?» В ответ тишина, а моя интуиция уже почуяла неладное. «Эрик Робертович, я вас попрошу ничего здесь не трогать». «Почему, думаете, все же обнесли?» «Да, что-то я боюсь дальше проходить. Мрачно здесь и шторы задернуты. Ни лучика не видно, будто в склепе могильном. Александр Александрович, вы как сотрудник можете проверить, там точно никого нет?» «Это-то я и собирался сделать. Конечно, оставайтесь здесь, только не трогайте ничего. Не оставляйте своих отпечатков». Все, я понял. Покровский убрал руки в карманы халата, демонстрируя свою послушность. Сейчас он мне показался ничего так мужиком. Не то, что при первой нашей встрече. Вот будет хохма, если я сейчас выволоку из-под кровати прячущегося там интеллигента, как же мне придется потом объясняться с Покровским. Ведь я здесь неофициально, никто ничего не заявлял, а личным сыском я не имею права заниматься. Я не следак и не опер, и даже не участковый. Да пофиг, главное, найти карманника, а там что-нибудь да придумаем. Из прихожей я, миновав коридор, вошел в просторную комнату. От увиденного встал, как вкопанный. «Ну что там?» — донесся из прихожки голос главы города. «Там никого нет, или есть? Я захожу, лучше не стоит сюда заходить, Эрик Робертович», — вздохнул я. «Я вас попрошу позвонить в 02. Что им сказать? Что происходит?» Все же любопытство взяло верх, и Эрик Робертович прошлепал за мной. «О боже!» — воскликнул он. «Это что, труп? Глава 13, он мертвый!» — причитал Покровский. «Он точно мертвый, а мне вдруг захотелось съязвить, мол, нет, просто притворяется, висит на люстре на веревке, посинел и не дышит, артист». Еще и язык так правдоподобно вывалил этот товарищ Куценко. «Что ж, зачем же ты вздернулся, интеллигент? Сегодня только из КПЗ освободился. И в петлю. Или тебе помогли в нее залезть? Как думаете, Сан Саныч?» — сглотнул Покровский. «Это суицид? Не знаю, дверь-то была не заперта. Вызывайте милицию, Эрик Робертович, а я пока тут охранять место происшествия буду». «Хорошо», — кивнул Покровский и поспешил к себе в квартиру. А я вернулся в прихожую, нашел там на тумбочке кожаные перчатки, нацепил их и стал спешно обшаривать квартиру. Искал хоть что-то, что могло пролить свет на всю эту мутную историю с карманными кражами в Зарыбинске, которая толстой такой ниточкой вела в наш гофт. Ничего подозрительного и интересного не нашел. Это была обычная хата с обычными вещами. Не сказал бы даже, что карманник шиковал, если б не сам этот особенный дом. Обстановка в пределах среднего достатка. Честно говоря, я представлял интеллигента этаким жирующим преступным элементом. А тут, квартирка рядового инженера или учителя. Значит, он далеко не главный в этой преступной цепочке. Просто пешка в чьей-то мутной игре. Пешка, которая кому-то помешала. «Вы кто?» – раздался за спиной незнакомый голос. Когда я уже обшарил квартиру и размышлял над всей этой ситуацией, ожидая в коридоре, я обернулся. Передо мной стоял служивый в синей форме, но вместо погон, петлицы, эквивалентные нашему летехе. Ага, прокурорский пожаловал. Это хорошо, значит, отрабатывать место происшествия по полной программе будут. За ним ввалилась и остальная оперативная группа. Криминалист Валентин Загоруйко, инспектор Угра Иван Гужевой и молоденькая медсестричка. Хорошенькая, как хрустальная роса в погожее утро. Потом я понял, что не все девушки в белых халатах – медсестры. Это, например, оказалось судебно-медицинским экспертом. А во, Эрик Робертович, выходит, всех на уши поднял. Я, признаться, думал, что приедет только участковый с планшеткой, а тут целая опергруппа собралась, как на убийство. Хотя я и не исключаю убийство. Не хватало еще Мухтара. Я кинолог. Ответил я прокурорскому следаку и показал удостоверение. Тот был возраста не молодого, но и не старого, лысина только намечается, брюшко еще через ремень не переваливается, а в черных усах нет седины. «Кинолог, а где же ваша собака?» Недоверчиво уставился на меня летчик, его синяя форма мне напоминала летный мундир. «Я тут не по работе, зашел к знакомому, смотрю, дверь в квартиру открыта». Проявил бдительность, постучал в эту дверь, позвал хозяев, но никто не откликнулся. Зашел, а тут этот висит. Он ваш знакомый? Нет, Эрик Робертович, мой знакомый. А кто висит, я понятия не имею. Вы ничего руками не трогали? Обстановка сохранена в неизменном виде, я проследил за этим. Что ж, отлично, закивал прокурорский. Тогда приступим. Леночка, что скажете? Леночка, уже надев медицинские перчатки, старательно ощупывала труп. Федор Леонидович, обратилась медсестричка к следаку. «Нужно снять тело, я не достаю». «Конечно», – кивнул он, – «сейчас все организуем». «Только я попрошу», – вмешался криминалист Загоруйко, – «не трогать петлю, не развязывать. Просто снимите ее аккуратно, не разрезая узлов, и отойдите. Товарищи, мне нужно сфотографировать изначальное положение тела». Все повиновались. «А узлы вам зачем?» – погладил усы летчик. «Вязка у петли необычная». Узел может содержать информацию о профессиональных навыках того, кто его завязал, энциклопедично заметил Валентин. Не знал, одобрительно покачал головой прокурорский. Вы думаете, узел вязал не сам повешенный? Мне кажется, тут налицо обычный суицид. Сейчас Леночка еще свой вердикт нам озвучит, и станет ясно. Но петлю, на всякий пожарный, трогать не будем. Раз вы так говорите, общими усилиями интеллигента сдернули с люстры. Он висел интересно, веревка, что проходила через мощную люстру, одним концом была привязана к спинке кровати. Судебная медичка тут же принялась ощупывать лежащий на полу труп на предмет переломов и прочих повреждений, задрала рубашку и осматривала теперь кожные покровы на предмет выраженности трупных пятен, характер их распространения и цвет. Я поймал себя на мысли, что ее действия мне понятны. Видимо, сжатый курс судебной медицины нам в высшей следственной школе преподавали. Никаких признаков постороннего воздействия, заключила Леночка, закончив осмотр. Типичные признаки асфиксии. Очень похожи на суицид через повешение. Ну вот я же говорил, удовлетворенно хмыкнул следователь. Спасибо, Леночка. Но вскрытие покажет более полную картину, улыбнулась та. Это предварительный осмотр. Конечно, конечно. Кивал и одаривал улыбкой летчик девушку. Но поверь моему опыту, это обычный суицид. А дверь в квартиру была не заперта, вставил я слово. Ну и что, у нас многие граждане дверь вовсе не запирают. Вот искореним преступность, и тогда вообще никто не будет запираться. Уверенность следователя не усыпила мою бдительность. И невысказанная им утопия об искоренении преступности меня сейчас не волновала. Я всматривался в обстановку и просто-таки нутром чуял некую странность. Что-то мы упустили. Что же, я не сыщик, но надо соображать. Интеллигент, невысокого роста. Я подошел к табурету, который валялся на боку под люстрой. Криминалист его уже измарал дактилоскопическим порошком, отработал на предмет следов рук, хоть и безуспешно, и я его взял без перчаток, поставил под люстру, посмотрел наверх, потом вниз. «Что-то не так, товарищ кинолог», — поинтересовался следок. «Сан Саныч», — ответил я. «Что? Называйте меня Сан Саныч. И да что-то не так, мне вот, например, не дает покоя одна каверзная деталь. А табуретка не слишком ли низкая для совершения суицида? Как это низкая?» Следок отложил планшетку с протоколом и подошел ко мне. «Мы не примерили ее, не поставили под ноги повешенному. Он точно с нее бы достал до петли?» «Конечно», — уверенно кивнул следок. «Потолок тут высокий, это верно, но и петля низко свисает. На глаз видно, что все в порядке, если так можно выразиться. А я бы все-таки проверил, Федор Леонидович», — закинул я горстку сомнений в умы присутствующих и следока. «Сан Саныч прав», — поддержал меня Загоруйко. «Нужно проверить, как вы себе это представляете». Следователь скептически улыбался. «Бред, видно же было, что с табурета можно запросто влезть в петлю, снова вешать тело на люстру, а почему нет?» Пожал я плечами, подошел к Леночке и спросил: «Мадемуазель, у вас не найдется еще перчаток? Будем покойного взад вешать». «Конечно», — сверкнула улыбкой медичка и выдала мне перчатки. Несмотря на скептицизм Федора Леонидовича, тело мы снова водрузили на прежнее место. Я торжественно поставил под ноги интеллигента табурет. Наступила двухсекундная тишина. Все переваривали увиденное. Ведь ноги трупа висели в воздухе и разве что скребли носками по табуретке, но пятки точно не доставали до сиденья. «Его сначала задушили, а потом повесили», — предположил Гужевой, высказав уже очевидное. «Нет», — замотала головой медичка. Я внимательно осмотрела шею. Странгуляционная борозда одна. Других следов давления на кожных покровах нет. «Чертовщина какая-то», — проговорил участковый. «Его я даже и не заметил, до этого он скромненько стоял и отмалчивался в углу. Получается, он подпрыгнул в петлю», — констатировал я. «Сомнительный способ повеситься. Ну почему же прыгнул?» — ходил вокруг висящего трупа следок. «Он мог просто встать на носочки. Как вы считаете, Леночка, дотянулся бы Куценко, смог бы сунуть голову в петлю?» «Думаю, да», — поддержала версию суицида судмед. Но я не сдавался и продолжал накидывать сомнений. «Согласитесь, товарищи, странный способ покончить с собой: вставая на носочки, тянуться в петлю. Проще было бы эту самую петлю пониже опустить, перевязать другой конец, который к козырьку кровати примотан. Это все домыслы, я за свою практику такого насмотрелся. Какими только способами люди суицид не совершали», — возражал прокурорский. «Один раз даже выбросился из окна чудик». «А что в этом такого удивительного?» — спросил Валентин, поправляя очки. «Все удивительное», — усмехнулся следователь. «Во-первых, этаж второй. Во-вторых, он прыгал три раза подряд, пока не свернул себе шею. Вы спросите, а почему? Это мы быстро выяснили. Он боялся высоты, и поэтому не решался прыгать с более высоких этажей. А вы говорите, не мог на носочки встать и повеситься. Суицидники — народ очень странный, и нам их не понять». Прокурорский, вроде, прав, но он не знает всей этой предыстории с интеллигентом. «Куценко сегодня только освободился и ушел от меня, и сразу в петлю. Я в такие совпадения не верю, однако следаку не могу ничего поведать. Хрен знает, что он за человек и на чьей стороне играет. А я уже сказал, что с хозяином этой квартиры не знаком. Что же делать? К бабке не ходи, отказной состряпают. Но если его повесили, на теле должны же быть какие-то следы борьбы. Вот тут и выход. Надо более тщательно исследовать труп. Точно когда будут проводить вскрытие, я наведаюсь в морг и напрошусь там поприсутствовать. Буду над душой стоять у Леночки, попрошу, чтобы с максимальной тщательностью она провела исследование тела. Придется ее цветами задобрить, чтобы к вскрытию допустила. Или тортиком, или тем и тем. Вон какая фифа, тортик может и не проканать. О, придумал. Колготки ей подгоню. Ни одна девушка в СССР не устоит перед колготками. Хорошие качественные колготки, товар дефицитный. Надо будет Эдика озадачить насчет них, пусть достанет. Эдик, он же меня ждет. Я скоренько попрощался с участниками следственного действия и спустился на первый этаж. Навстречу мне попался Вовка. «Ты чего так быстро вернулся?» — вскинул я на него бровь, будто это был мой собственный оболтус, и я за него в ответе. «Да у нас отработка сегодня короткая была. Училка заболела, ее трудовик заменял. Сказал, что доски перетаскаем, и свободны. А мы даже не успели их перетаскать, Он нас потом сам еще раньше отпустил. После того, как к нему в мастерскую химичка наведалась, я покивал, как будто прекрасно знал и трудовика, и химичку, и то, какая там химия между ними. Слушай, Вовка, а Куценко вообще давно тут живет? Давно, сколько себя помню. А кто к нему ходит? Ну то есть, он один всегда дома сидит или к нему частенько гости наведываются? А рук дашь, скажу, я лучше твоему отцу скажу, что у него сын вымогателем растет, и что уже 1 рубль ты сегодня заработал как нетрудовой доход. Батя, не говори, не надо, встрепенулся пионер, да никто к нему не ходил, вроде, какой-то необщительный твой друг, он такой, ага, и прямо никогда-никогда к нему никто не приходил, а, вспомнил, видел один раз, с месяц назад, мужик к нему какой-то наведывался, я еще удивился, что из квартиры голоса, обычно там тихо, как в могиле, а тут, голоса. Твой друг дверь забыл замкнуть, ее сквознячком и распахнула, вот прям как сегодня, и о чем они говорили, откуда я знаю, подслушивать же нехорошо, я посмотрел на него и прищурился с самым серьезным видом, говори уже, рубль дам, да я правда не слышал, мне показалось, что ругались, а про что конкретно, не разобрал, а мужика ты этого видел, сможешь опознать, вот бы знать, что за визитер был в этом логове, со спины только видел, когда он вышел из квартиры. «Дядя Саша, а почему вы сами у своего друга все это не спросите?» Я поджал губы. «Заболел он, шибко заболел». «Да, а чем?» «Вскрытие, то есть обследование, покажет». «Вот думаю, уж не тот ли мужик ему хворь принес, которого ты видел?» «Ты точно его морду не запомнил?»